Глава 41. Тяжело вздохнув, я посидела еще немного и поднялась. Отряхнув подол, напоследок посмотрела на молчаливую деву. Казалось, даже она осуждала меня и мою слабость. Держать спину ровной получалось большим трудом. Плечи так и норовили опуститься, а спина превращалась в колесо. Но я держалась из остатков сил, не давая внутреннему стержню прогнуться под чередой проблем. Я не сдамся, это не в моих правилах. По пути в комнату повстречала Кэти с Марисой, что возвращались из кухни. В руках девушек, весело щебечущих между собой, были подносы со сладостями. Увидев меня, они дружно улыбнулись и чуть поклонились. «Миледи, а мы как раз к вам шли», — довольным голосом произнесла Кэти. Она чуть приподняла свой поднос, получше показывая мне, и добавила. «Главный повар сегодня в хорошем расположении духа, поэтому приготовила свои фирменные пирожные». «Надо же, неужели местный бог пошел мне навстречу и решил приподнять настроение?» Шокированно подумала я, разглядывая сладкие коржики с кремом и подобие родных эклеров с шоколадной помадкой. Самое то, чтобы я набралась сил и вновь засела за учебники. «Отлично!» — я улыбнулась, отбросив грустные мысли и хандру. «Пойдемте, вместе поедим». «Но, миледи, это только для вас!» — протянула Мариса, отводя взгляд. «Ничего не желаю слышать!» Я деланно нахмурилась, придавая лицу грозный вид. «Скорее, нужно еще чай приготовить, а то без него нельзя кушать пирожные». «Раз вы приказываете», — смущенно сказала Кэти, переглядываясь с напарницей. Я подавила улыбку, что так и просилась наружу. Девушки выглядели до того довольными, словно я не угостить их решила, а одарила золотыми монетами. Тьма в моей душе постепенно рассеивалась, уступая место теплому свету. «Верно, зря я нос повесила». Раз привлекла беду в этот дом, должна всеми силами постараться искоренить ее. Если погружусь в самобичевание, сделаю только хуже, поскольку выпутаться из столь цепких лап крайне сложно. А учитель? С ним я тоже как-нибудь разберусь, пусть только научит силу контролировать. «Правильно», — тихо прошелестел голос Глории, отчего я даже вздрогнула. «Ты надежда этого мира, создающая не просто ты так тебя прислал». «Глория, как ты?» — взволнованно спросила я. Голос соседки был едва различим, настолько тихо она говорила. «Почти не выглядываешь». «Скоро все закончится», — донесся голос Глории, напугав меня до жути. «Он зовет меня». «Кто зовет, Глория?» Я прокричала в пустоту, но ответа не последовало. Лишь тишина и мои собственные мысли. От произнесенных соседкой слов я даже замерла, застыв посреди коридора. Заметившие это горничные недоуменно переглянулись, но тоже остановились. Все мои попытки докричаться до Глории закончились ничем, и я ощутила пустоту внутри. Нет, в глубине я знала, что она все еще есть в этом теле, но забилась настолько далеко, что мои вопросы не достигали ее сознания. «Миледи, с вами все хорошо?» — обеспокоенно спросила Кэти, возвращая меня в реальность. Я опустила плечи, растерянно оглядываясь по сторонам. Пустынный коридор, мы почти дошли до моей комнаты. Из-за угла вынырнула одна из служанок с ведром наперевес. При виде нас она почтительно остановилась, пропуская вперед. Встряхнув головой, продолжила идти. Попробую позже вновь позвать Глорию, когда останусь в одиночестве. Мне совершенно не понравились ее слова, от них веяло странной обреченностью с примесью облегчения. Так не говорят, просто от нечего делать. Что-то происходило, и оно могло повлиять на всех нас. В комнате горничные сноровисто накрыли небольшой столик, выставив на него подносы и принеся горячий чайник с чаем. За поеданием вкусностей время пролетело незаметно, но я все равно отвлекалась на грызущее изнутри беспокойство. Служанки видели, что со мной что-то не так, и всеми силами старались отвлечь от тягостных дум. Я была искренне благодарна им и даже улыбалась на шутки и свежие сплетни. Однако с приходом ночи, когда за окном воцарилась мгла, я осталась в одиночестве. «Глория, Глория, отзовись!» — мысленно кричала я, сидя на кровати, поджав под себя холодные ноги. Тишина, лишь зыбкая, будто мираж над пустыней, волна спокойствия. Слышит, не пропала никуда, просто отрешилась от всего мира. Рухнув на спину, прикрыла глаза ладонями. Одиночество навалилось тяжким грузом, напоминая, что я всего лишь песчинка в огромном чуждом мире. Опять начала подкрадываться злостная хандра, стуча своими коготками по каменному полу. Я перевернулась на бок, обнимая колени, и постаралась заснуть. Пока сидели с Кэти и Марисой, планировала засесть за учебники, но стоило двери закрыться за их спинами, как единственным желанием осталось просто побыстрее очутиться в новом дне. Опять дракон воевал, Я видела все так, словно сидела на одном из снежных пиков. Не слишком далеко от поля боя, но и не настолько близко, чтобы видеть детали. Огромный ящер пикировал на врагов, выплевывая синее пламя и обращал монстров в бегство. Мужчины в доспехах храбро бежали за ними, размахивая мечами, и пламя не касалось их. Я с интересом смотрела, как орда чудовищ уменьшается, а плато покрывается алым снегом. Все как и всегда, ничего нового. Только вот Рейдалир все никак не возвращался, а значит, бои будут вспыхивать вновь и вновь, пока все гоблины не погибнут. Издав победный рев, дракон взмыл в небеса, скрываясь за облаками. Воины внизу радостно забарабанили мечами по щитам, поднимая оглушающий шум. На мгновение мне показалось, что на них вот-вот обрушится лавина, однако снежные пики оставались спокойными. Похоже, в этот раз я видела прошлое, а не настоящее. Ведь в реальности уже была глубокая ночь, а в этом чудо-сне ярко светило солнце. Темный силуэт дракона на секунду заслонил светило, а после стрелой умчался в сторону военной заставы. Я знала об этом, словно слышала тихий, безликий голос. Проснулась на восходе солнца, ощущая ломоту в костях. Потягиваясь, постаралась размять затекшее тело, однако боль никуда не уходила. Вздохнув, встала с кровати и поплелась в ванную. Надежда взбодриться канула в лету. Казалось, что меня кто-то знатно пожевал и выплюнул, признав несъедобной. Несмотря на это, упорно прочитала несколько глав учебника по магии, заучивая теорию построения простейших заклинаний. Глаза слипались и слегка припекали, будто в них насыпали песка. Пришедшие горничные быстро помогли мне собраться, облачив в простое строгое платье. Сегодняшнее занятие прибавляло страхов, как и предстоящая встреча с Корлисом. Маг точно нарывался на проблемы, и его поведение еще аукнется в будущем. Хорошо, что Рейдалира не было в замке. С дракона бы сталось принять чрезмерное внимание мага на свой счет, мол, тот бросает вызов. Впрочем, вполне возможно, я утрирую, и моему супругу глубоко плевать на мою личную жизнь. Встреченный у самого учебного кабинета Вариус сообщил, что сегодняшнее занятие перенесли на тренировочный полигон. Я, если честно, впервые о нем слышала, поэтому пришлось следовать за дворецким. Полигон оказался за казармами, расположенными у северной стены замка. Туда мне еще не приходилось ходить, так что я с интересом осматривала новые территории. Плац поражал своими размерами и вполне мог вместить Рейдалира в обличии ящера. Корлис ждал меня у входа на полигон, прямо у мерцающего купола, что покрывал весь плац. «С добрым утром, дорогая ученица!» — промурлыкал маг, обворожительно улыбаясь. «Надеюсь, вы готовы как следует попотеть сегодня?»